как-то зашел навестить меня учитель. Я весь встрепенулся, ожил и начал жаловаться на скуку, на мерзкий запах, на топера, на пьяную икоту гостей. «Я не могу больше так жить! Зачем все это?» — кричал я. «Мой друг, не ты ли в мирной ротонде среди ряженых натурщиц мечтал о бомбе, о крохотной бомбочке, которая уничтожит все? Теперь ты служишь на огромном заводе, который делает ежедневно тысячи бомб и уничтожает миллионы людей». Я не возразил, но только жалостливо всхлипнул и оторвал билетик очередному посетителю. Глава 17. Благословенный Сенегал. Различные толкования французского слова «пуа». Мне кажется теперь, что я впал бы в тихое умалишение, если бы в начале 16-го года учитель, приехав в Амьен, не спас бы меня. Когда он пришел ко мне в учреждение, я выявлял уже такое безразличие, что, взглянув на него, протянул ему билетик. В ответ учитель повелительно сказал: «Одевайся, кассу сдай управляющему, мы едем в Париж». В автомобиле я нашел мистера Куля и Айшу. Выяснилось, что все страшно устали от напряженной работы и чувствуют потребность в достаточно длительном отдыхе. Куда? В Сан-Ремо? В Биарриц? В Севилью? Выступил Айша. Ко мне, в Сенегал. Это не только развеселило, но и понравилось. А мистер Куль там времени зря не потеряет. Вопросы экспорта сырья человеческого и другого. Решено. Брест. Пароход «Провиданс». Солнце. Айша прыгает. Айша рад. Он едет к себе. Он сможет похвастаться всем рукой Ультима, мистером Кулем, дипломом с печатью и шоколадными поросятами, которых он везет в подарок. Трудно передать всю слабость полного и глубокого отдыха, блаженной дремоты в тени убогого шалаша, приятного холодка реки, как бы смывающей с меня пыль, чад, мразь родной Европы. Я был когда-то молод, игрив, влюблен, ходил с букетиками на свидание, писал стихи, краснел от восторга, когда какой-нибудь провинциальный журналистик поощрял: «Ничего себе, поэт, милостью Божией!» Словом, испытывал что-то приятное. Но только 5 недель в жизни я был просто и цельно счастлив. 5 недель там, далеко, на берегах широкого Сенегала. Я забыл все — войну, искусство, родных и друзей, оставшихся на севере. Я убежден, что если бы в негрских деревушках были бы городовые, и один из них подошел бы осведомиться о моей личности, я бы промычал что-либо или хлопнул бы его дружески по животу вместо ответа, или убежал бы под скирды сухого тростника, ибо я не помнил больше своего имени. Я не разлучался с Айшой, вместе с ним купался, пил овечье молоко, ел свежие финики и жирные полусырые лепешки, а когда он в банге, то есть в зверинце для богов, близ хижины начинал молиться, я тоже ползал на брюхе перед очаровательными уродцами, сделанными из дерева, птичьих перьев, раковин, рыбьей чешуи, и рычал: «У-у-у-у!» Айша быстро изменил европейскому костюму, он оставил на себе лишь белый пикейный жилет и был очень своеобразен в нем, с блестящей искусственной рукой. Правда, иногда он перебрасывался несколькими словами со своими сородичами, чего я делать не мог. Но я не завидовал и не грустил. Без слов я понимал здесь больше, нежели при самых откровенных задушевных беседах с белыми. Я спрашивал учителя, не лучше ли нам, по примеру Айши, скинув штаны, остаться навсегда в той обетованной стране? Но учитель отвечал мне, недостойно человеку глядеть назад. Детство — блаженное время. Но что ты скажешь о зрелом муже, вырывающем из рук ребенка погремушку? Никогда! О непрошедших еще через все скверны не говори счастливые, но пожалей их. Айша снова наденет свои брюки. Не гром пройдет по этой стране, но трескотня мотоциклеток, пулеметов и пишущих машинок. На месте милых бангов прозревшие наивцы выстроят публичные дома мистера Куля и иерархические кладбища мсье Деле. И мы, отдыхающие теперь в этом доисторическом Трувиле, должны будем им помогать. Ну что ж, еще один потерянный рай, ведь только начало трудно. Некоторые заботы причинял нам мистер Куль. Вначале в поселках береговой полосы он чувствовал себя великолепно, но чем выше подымались мы по реке, направляясь к родине Айши, тем более и более выказывал он недоумение, а часто и негодование перед местными обычаями. Он говорил, что Африка еще хуже Европы. Его доллары не производили на негров никакого впечатления, а о Библии никто из них ничего не слыхал. Мистер Куль, обиженный, потребовал, наконец, чтобы мы немедленно повернули назад. Но Айше очень хотелось побывать в родных местах, и он несколько успокоил мистера Куля, объяснив ему, что вместо бумажек с портретами американских президентов здесь существуют особые ракушки, а вместо Библии — амулеты марабутов. Все же мистер Куль попадал каждый день впросак. Учитель получил от одного вождя лук с резьбой по слоновой кости. При всей грубости работы, оцененной мистером Кулем в $3.